Убираешься-таки? Держи прямо. Ткнешься тем, что осталось от твоего носа, в ворота. А зубы свои не забыл тут на травке, а? Вот какие насмешки летели вслед покалеченному капитану, отступавшему с поля боя. Глава 12. Опять появляется доктор Брайерли. Кто не знал подобного опыта, тот вряд ли представит себе омерзение и ужас, который такая сцена могла вызвать в уме молодой особы моего склада. Эти воспоминания всегда вставали в памяти, когда бы я ни подумала о главных участниках чудовищного спектакля. Зрелище столь полного унижения, столь сильно оскорбляющее чувство прекрасного, свойственное нашему полу, не забудет ни одна женщина. Капитан Оукли был жестоко избит человеком, который во многом уступал ему. Пострадавший вызывал жалость, однако случай лишал его фигуру благородства. А беспокойство Милли о зубах и носе капитана, отчасти ужасавшее, отдавало уже какой-то нелепостью. С другой стороны, удар сильнейшего даже в поединке, столь варварским, говорят, пробуждает у нашего пола нечто сродни восхищению. О себе с уверенностью могу сказать, что я испытывала прямо противоположные чувства. Дадли Руффин еще ниже пал в моих глазах, хотя я больше боялась его теперь, вспоминая обнаруженные им жестокость и хладнокровие. После описанного случая я жила в постоянном ожидании того, что буду вызвана в дядину комнату и допрошена по поводу встречи с капитаном Оукли, которая, несмотря на мою полную незаинтересованность в ней, выглядела подозрительной. Впрочем, я не подверглась такой инквизиторской пытке. Возможно, дядя и не подозревал меня, а, возможно, давно считал всех женщин лгуньями и не желал слушать, что я придумаю себе в оправдание. Я склоняюсь к последнему предположению. Казна к этому времени, вероятно, каким-то образом пополнилась, потому что на другой день Дадли отправился в одну из светских, как представлялось бедняжке Милли, поездок в Вулвергемптон, город в графстве Уорикшир. И в тот же день прибыл доктор Брайерли. Из окна моей комнаты мы с Милли видели, как он вышел из экипажа во дворе. Доктора, явившегося в неизменном своем черном одеянии, которое всегда казалось впервые надетым из чужого плеча, сопровождал какой-то худой с рыжими волосами и бакенбардами человек. Доктор выглядел изможденным и будто на несколько лет постаревшим со дня нашей последней встречи. Его не допустили в комнату дяди. Милли, которую любопытство заставило провести расследование, выяснила, что дряхлый дворецкий Бартрама объявил доктору: «Дядя нездоров и не может побеседовать с ним». После этого доктор написал записку, и ответ гласил, что дядя Сайлас с радостью примет посетителя через 5 минут. Мы с Милли терялись в догадках, что бы это могло значить, но еще не истекли оговоренные 5 минут, как вошла Мэри Квинс. «Уайт просила передать, мисс, что ваш дядя требует вас сию минуту». Когда я вошла в его комнату, он сидел за столом, на котором был раскрыт ящик с письменными принадлежностями. Дядя поднял на меня взгляд да нельзя горделивый, страдальческий и внушавший благоговение. «Я послал за вами, дорогая», — произнес он очень мягко, тонкой белой рукой взяв мою и нежно удерживая на протяжении своей краткой речи. «Потому что не стремлюсь иметь никаких секретов от вас, но желаю, чтобы вы, находясь под моей опекой, были осведомлены обо всем, касающемся ваших интересов. И я счастлив, думая, что вы, моя возлюбленная племянница, так же искренне со мной, как я с вами. А вот и джентльмен. Садитесь, уважаемый». Доктор Брайли собирался, казалось, пожать руку дяде Сайлосу. Тот, однако, встал с величавым видом и отвесил ему неторопливый церемонный поклон, войдя в роль надменного аристократа. Я удивлялась, как мог простоватый доктор с такой невозмутимостью противостоять олицетворенному высокомерию. Слабая и усталая улыбка, скорее печальная, нежели презрительная, была единственным знаком того, что доктор почувствовал враждебность дяди. «Приветствую вас, мисс», — проговорил Брайерли, и, здороваясь в своей чуждой светскости манере, протянул мне руку, будто только что сообразил, что я в комнате. «Я сяду, пожалуй, сэр», — обратился доктор Брайерли к дяде, усаживаясь на стул возле стола и закидывая ногу на ногу. Мой дядя кивнул. «Вам ясно, о чем пойдет речь, сэр? Предпочитаете, чтобы мисс Руффин оставалась?» — осведомился доктор Брайерли. «Я посылал за ней», — проговорил в ответ мой дядя тоном подчеркнуто мягким и саркастическим, с улыбкой на тонких губах, на мгновение презрительно вздернув,